Делали дело. Хочу напомнить, что на заседаниях секретариата ЦК КПСС мы рассматривали весь комплекс текущих вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Приглашали металлургов, шахтеров, машиностроителей, от министра до бригадира, много внимания уделяли подготовке к очередным сельскохозяйственным кампаниям. И, конечно, строго, очень строго контролировали ход социально-культурного строительства, контролировали ежемесячно. Известно, что в 1990-1991 годы в стране резко снизились объемы строительства жилья, школ, поликлиник, миллионы людей не получили обещанных долгожданных квартир, других нужных для жизни объектов. Но если вспомнить недавние годы, с 1985 по 1988, то картина была совсем иная. Шел небывалый прирост социально-бытового и культурного строительства. Никогда в нашей стране не возводили столько жилых домов, больниц, поликлиник, школьных зданий. Это засвидетельствовала статистика, это почувствовали тогда люди. В чем же дело? Почему после бурного роста в первые годы перестройки наступил явный спад соцкультбыта? И конца этому спаду, увы, не предвидится. Более того, можно предположить, что условия жизни советских людей будут ухудшаться. В чем же все-таки дело? Конечно, большое влияние на выполнение и перевыполнение планов по строительству жилья оказывал постоянный ежемесячный контроль, это безусловно. Однако сам по себе контроль не главное, он ведь является лишь одним из действенных рычагов государственной социальной политики. Не вдаваясь сейчас в суть принципиальных экономических нововведений последних лет, выскажу свою точку зрения лишь по вопросу о так называемом соцкультбыте. Сколько бы ни говорили нам о том, что нужно поскорее сломать прежнюю систему и перейти к рынку, я настаиваю на том, что нельзя было поспешно отменять плановые рычаги в социальной сфере. Пока не созданы новые экономические условия, эта сфера должна была оставаться под централизованным контролем, чтобы не допустить резкого ухудшения жизненного положения трудящихся, ибо резкое снижение уровня госзаказа и переход на договорные связи, как и следовало ожидать, прежде всего ударили именно по социально-бытовому строительству. В результате экономические новшества особенно больно аукнулись в жилищной и бытовой сферах. А это такие важнейшие сферы, в которых эксперименты недопустимы. Пока новые экономические рычаги еще слабы, их необходимо было компенсировать в этих сферах методом контроля. И лишь по мере того, как общая хозяйственная ситуация начнет улучшаться, можно и в строительстве жилья постепенно переходить к планово-рыночным отношениям. В принципиальном плане эта проблема относится к разделению полномочий между центром и республиканскими органами. Когда начались бурные дебаты на сей счет, довольно быстро обнаружилось, что центр настаивает на необходимости сосредоточить в своих руках контроль над такими важнейшими отраслями хозяйства, как добыча нефти, газа и угля, железнодорожный транспорт, связь и так далее. Однако из перечня важнейших государственных забот неоправданно выпали вопросы соцкультбыта, которые, на мой взгляд, на переходном этапе нужно было, повторяю, оставить в ведении центра. Речь, разумеется, не идет о том, чтобы из Москвы планировали, что, где и как строить. Речь идет о стопроцентном обеспечении соцкультбыта ресурсами, а на этой основе и о строгом спросе за дело. От такого подхода трудящиеся остались бы в очень большом выигрыше. Настроение у народа было бы иным, чем сейчас, когда социально-бытовое строительство по существу пущено на самотек, и его объемы сильно сокращаются. Снова и снова вспоминаю, как хорошо, вот уж поистине в гору, шли в этой сфере дела в первые годы перестройки. Нужно ли было торопливо приносить налаженное дело в жертву новым экономическим, а вернее было бы сказать политическим принципам, и ставить под удар жизненные условия миллионов людей? Понимаю, что эти строки дадут кое-кому возможность заподозрить меня в желании законсервировать прежние силовые методы руководства. Но если подойти к этому вопросу непредвзято, то станет ясно, что и в данном случае мои сомнения относятся не к стратегии, а к тактике. Я убежденный противник больших скачков, в том числе и по части экономических преобразований. Обоснованность, постепенность – вот главный залог успеха. Причем такой подход вовсе не означает, что введение новшеств следует растягивать во времени. Постепенность предполагает отнюдь не длительность процесса, а стройный, глубоко продуманный порядок перемен. Как говорят в народе, поспешай, не торопясь, а поспешишь – людей насмешишь. Уверен, если бы мы шли вперед методом постепенности, в вышеупомянутом смысле, то сегодня продвинулись бы по пути преобразований куда дальше. И, конечно, не упустили бы такую жизненно важную сферу, как соцкультбыт, которая после апреля 85-го резко пошла вверх. Вообще, мысленно возвращаясь к первым годам перестройки, я с удовольствием вспоминаю те заботы и проблемы, которыми в то время жило общество. Проблемы трудные и все-таки приятные. Душа радовалась от того, что пришло, наконец, их время. Теперь-то уж думалось, отбросив догматизм былых лет, мы обязательно их решим. Вспомнить хотя бы проблему Байкала. Но прежде чем рассказать, почему меня потянуло к этой проблеме, замечу, что интерес к экологии у меня пробудился еще в Сибири. Началось с кедровых лесов. Кедр – изумительное хвойное дерево, очень красивое в декоративном плане, к тому же дает вкуснейшие и, в целебном отношении, исключительно полезные орехи. В общем, это настоящая жемчужина сибирской тайги. Однако хозяйственники смотрели на кедр не как на плодовое дерево, а как на обычный, как правило, мощный ствол, то есть вырубали в больших объемах, легко выполняя планы. Сложность состояла в том, что Томск обеспечивал технологической дощечкой из кедра все предприятия страны, которые выпускали карандаши. Но отбор древесины для карандашной дощечки очень жесткий, на карандаши шел мизер. Основные объемы вырубаемого кедра использовались на пиломатериалы, шпалы и даже, как ни странно, на обычную тару. Министерство лесной промышленности было заинтересовано продолжать рубку кедровых лесов, но фактически это было их истребление. Это беспокоило многих. Надо было искать решение в защиту кедра. В один из приездов в Москву я передал Брежневу записку, в которой мы изложили беспокойство ученых, общественности Томской области по поводу постепенного исчезновения кедровников, предлагали пути их сохранения и более эффективного использования сибирского кедра. Генеральный секретарь ЦК наложил необычную резолюцию. Безобразие. Рассмотреть записку Томского обкома. Виновников изловить и привлечь к ответственности. Началась активная работа. Несмотря на сопротивление Министерства лесной промышленности, было принято постановление правительства о рациональном использовании кедра и кедровников. Главное, сокращались вырубки этого плодового дерева, создавались комплексные кедровые хозяйства. Увы, сделано далеко не все, страсти вокруг кедровых лесов кипят и сегодня, проблема непростая. Кедр нужен как древесина, но если злоупотреблять его вырубками, он может исчезнуть. У нас в семье уважительное, даже трогательное отношение к кедру. Мы все его очень любим. Когда мы приехали из Томска в Москву, то сын Александр и внук Алексей посадили в Подмосковье несколько саженцев сибирского кедра. Интенсивное плодоношение кедра начинается через 120-150 лет. Деревья растут, это посланники будущим поколениям. Вернемся к Байкалу, тоже жемчужине Сибири, да еще какой. За спасение этого уникального сибирского моря давно ратовал писатель Валентин Григорьевич Распутин. Однако вопрос утопал в бесконечной бюрократической волоките, спотыкался о ведомственный эгоизм. Но в 1985 году, когда стало ясно, что новое политическое руководство намерено опираться на общественное мнение, Распутин вновь обратился в ЦК КПСС и передал мне обстоятельную записку относительно ситуации вокруг Байкала. Распутина я читаю давно, и помимо читательской благодарности, питаю к нему еще чувство глубокой признательности за то, что он написал очерк о деревянной архитектуре Томска. Старинные томские кружева, вышедшие из-под топора наших дедов и прадедов, одна из достопримечательностей Сибири, свидетельство высокой культуры предков. К сожалению, десятилетия и века оставили на деревянной архитектуре свой след. Некоторые уникальные постройки пришли в негодность, и мы в Томске решили всерьез заняться реставрацией старинных зданий, создали для этих целей специальную новую организацию. Дело хорошо двинулось вперед, и доброе слово такого мастера, как Валентин Распутин, который всему миру рассказал о деревянном сибирском зодчестве, было для томичей истинной наградой. Естественно, прочитав записку Распутина по Байкалу, я пригласил его к себе и внимательно выслушал. Затем запросил мнение академиков Яншина, Ласкорина и в итоге решил вынести вопрос на обсуждение секретариата ЦК. Горбачев меня поддержал, и вскоре состоялось рассмотрение проблемы Байкала. Впервые получили деловую поддержку высшего политического руководства те, кто грудью стоял за Байкал. Многие из них присутствовали на том заседании секретариата, выступали. В том числе, конечно, и Распутин. Вопрос стоял ясно. Остановить и перепрофилировать байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Возражали против этого лесники и бумажники, которые говорили о своих проблемах. Но и разум, и эмоции, безусловно, были на стороне защитников Байкала. Поэтому сообща договорились начать серьезную работу по переоборудованию комбината. После того заседания мы еще несколько раз собирались в ЦК. Неотступно осуществлял, так сказать, общественный контроль за решением байкальской проблемы Валентин Григорьевич Распутин. Его статьи на эту тему регулярно появлялись в прессе. Основательно взялись за эту работу иркутские и бурятские организации. Дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, и в перспективе можно было рассчитывать на успех. Но вот уже давно, мне кажется, очень давно о Байкале никто не вспоминает. Общество утопает в политических склоках, идет ожесточенная борьба за власть, и даже Распутину сейчас не до Байкала, хотя нетрудно предположить, как болит у него душа за Великое Сибирское озеро. Те решения, которые мы приняли 4 года назад, и выполнение которых плотно контролировали до 1989 года, сейчас фактически положены под сукно. Не до них, не до Байкала. Что же со всеми нами случилось? Почему от решения конкретных проблем, тревожащих общество, будь то строительство жилья или спасение Байкала, мы поспешно перепрыгнули к потрясениям основ и теперь оказались на краю пропасти? Кто и почему изменил изначальный политический замысел перестройки? В этой же связи не могу не вспомнить бурные дебаты, развернувшиеся вокруг Толстовской Ясной Поляны. Прочитав несколько весьма противоречивых публикаций в прессе, я понял, что над исторической усадьбой нависла экологическая угроза и опасность запустения. Поручили разбираться в ситуации разным организациям, самим тулякам, отделу культуры ЦК КПСС, Министерством культуры СССР и РСФСР. Потом несколько раз по моей инициативе обсуждали вопрос о Ясной Поляне на секретариате ЦК. Решали по-крупному – сохранить в прежнем виде старый дом и лесопарк, а рядом построить новый современный туристско-экскурсионный комплекс. Но особенно много хлопот доставляла экологическая обстановка в районе Ясной Поляны. Рядом, за оградой усадьбы, проходила весьма загруженная автомагистраль. Кроме того, поблизости была запроектирована новая трасса «Москва-Юг». Этот участок будущей автострады проектировали военные, они же и возражали против ее переноса. На секретариате ЦК мы настояли на том, чтобы отодвинуть новую трассу за десятки километров от Ясной Поляны, и это заметно снизило экологическую нагрузку. Даже Министерство обороны уступило требованиям защитников окружающей среды. Так мы начинали. И пишу об этом для того, чтобы вновь напомнить, какой эмоциональный подъем царил в нашем обществе после апреля 1985 года, когда мы начали очеловечивать экономику, поворачивать ее лицом к духовным и бытовым запросам народа. Ведь вокруг Ясной Поляны были закрыты почти все вредные производства, в том числе крупное производство химических удобрений на Щекинском комбинате. Тепловые станции переведены на природный газ. Такой подход в то время был в диковинку. Ведомства сопротивлялись отчаянно, и Совмин России как-то очень уж дрябло, вяло занимался сохранением толстовской усадьбы. Не скрою, пришлось на секретариате ЦК нажимать и не один раз, до тех пор, пока, наконец, не был окончательно утвержден генеральный план реконструкции Ясной Поляны. То, что можно было сделать сразу, оздоровить экологическую обстановку, ограничить в окрестностях музея-заповедника новое строительство, было выполнено. Однако после 1988 года этот вопрос тоже куда-то провалился, о нем даже не вспоминают. Реконструкция замерла. Ясная Поляна – национальная гордость России. Почему же никто из российских парламентариев не обеспокоен судьбой толстовской усадьбы? Энергия уходит в политические баталии, но ведь надо заниматься и конкретными делами. Безусловно, систему партийно-государственного управления необходимо было менять, передавая властные функции советам. Но опять-таки, сам этот процесс вовсе не обязательно должен носить ура-революционный характер, почти одномоментный. Средства массовой информации, в данном случае, как говорится, с подачи самого Горбачева, раздули миф о том, что якобы партийный аппарат отчаянно цепляется за административные и хозяйственные функции, а потому надо решительным приступом вырвать у него власть. Но вспомним, задача разделения партийных и хозяйственных функций была выдвинута значительно раньше, сразу после войны, потом к ней вернулись в 60-е и 70-е годы. Это был верный шаг. Если бы партия постепенно передавала советам функции управления, то можно было бы избежать многих нынешних потрясений. Однако, как и во многих других случаях, вместо спокойного, взвешенного переноса властных функций от партийного аппарата к советам, этот процесс принял характер борьбы за власть, даже не борьбы, а схватки. В результате партия никаких хозяйственных функций никому не передавала, ее просто отстранили от участия в решении важнейших общегосударственных дел. Перестройка системы управления и в данном случае была заменена скачком. Это еще один пример непоследовательности, торопливости, привнесенных в перестройку из-за увлечения радикализмом. Между тем, после 1985 года в руководящем ядре партии не было разногласий по поводу того, что систему партийно-государственного управления надо менять, она изжила себя, наметили и начали проводить в жизнь четкий политический курс на расширение самостоятельности предприятий, местных органов. Это, конечно, были только первые шаги. Работа здесь предстояла огромная, рассчитанная на длительный период. Речь шла о планомерной передаче управленческих и хозяйственных функций советам. Но начинаться все должно было с укрепления материальной базы советов, их авторитета. А поступили-то наоборот. Хотя советы были еще беспомощны и неопытны, партию буквально вынудили отпустить из рук бразды правления. Результатом стало безвластие. Жестоко пострадал народ. Примеры Байкала и Ясной Поляны в этой связи выглядят особенно символическими. Ведь после 1985 года они начали решаться по-настоящему, и, казалось бы, местные советы, опираясь на власть Верховного Совета РСФСР, вполне могли успешно довести дело до конца. Но, увы, о Байкале и Лесной Поляне стали попросту забывать. Что же говорить о других, ну, скажем, хозяйственных вопросах? Многие из нас вышли из села. Давайте вспомним, когда крестьянин, собравшись со средствами, силами, затевает новый просторный дом. Он ведь, занимаясь этим непростым делом, продолжает жить в доме старом. И уж потом, когда все готово, сносит старое строение. Мы же поступили иначе. Не создав ничего нового, поспешили разрушить старое. А где жить? Убежден, что на этапе становления новой политической системы партийные комитеты нельзя было механически отсекать от сферы управления. Ну, хотя бы для того, чтобы подстраховывать советы, разумеется, не подменяя их, а наоборот, помогая. Подтверждение этому я встретил, например, в Белгородской области. Партийные органы и советы народных депутатов там работали дружно, решая общие задачи, и дела здесь шли хорошо. Первый секретарь обкома партии Алексей Филиппович Пономарев был избран председателем областного совета. В 1990 году ему присвоили звание Героя социалистического труда. Это редкий случай в годы перестройки. В то же время там, где между советами и партийными комитетами началась конфронтация, перепалка, результаты в хозяйственной деятельности и социальной сфере становились все хуже и хуже. А демократам того и надо было. Теперь они взывают к очередной ломке, говорят, что советы ни на что не способны, требуют заменить их губернаторами, мэрами, префектами. Разве можно было, повторюсь, хотя бы на определенном этапе политики перестройки, пренебрегать тем колоссальным опытом решения конкретных жизненно важных задач, которым располагали партийные комитеты? В качестве примера хочу сослаться на ту часть деятельности секретариата ЦК, которая была посвящена вопросам культуры. Она, на мой взгляд, представляет сегодня значительный интерес еще и потому, что свидетельствует о новых отношениях, устоявшихся после апреля 1985 года между партией и интеллигенцией. С научной интеллигенцией, с выдающимися советскими академиками, мне довелось близко познакомиться за годы работы в Новосибирском академгородке, а позднее в Томске. Об этом уже упоминалось. Но не менее тесные дружеские связи сложились у меня и со многими деятелями культуры. С 1954 по 1961 год я работал заместителем председателя Новосибирского облисполкома по вопросам культуры, секретарем обкома по идеологии. То была замечательная пора хрущевской оттепели, раскованности, инициативы масс, пробужденных 20-м съездом КПСС. В плане культуры в те годы Новосибирск преображался буквально на глазах. Открывались консерватории, театр опереты, театральное и хореографическое училище, картинная галерея. Наконец-то получил постоянную прописку в своем здании знаменитый сибирский народный хор, которым руководил композитор Валентин Левашов. В общем, это действительно был как бы культурный взрыв. Добавлю к этому, под Новосибирском набирал силу академический центр. Это ведь тоже мощная духовная сфера. В то время меня буквально атаковали представители разных жанров искусства, требовавшие внимания, помощи и поддержки. Особенно, помню, проявляла настойчивость музыкальная общественность. Новосибирск уже тогда по праву считался городом с высокой музыкальной культурой и огромным числом поклонников классической музыки. А консерватории в этом городе не было, и построить столь непростое сооружение в то время не представлялось возможным. Однако родилась идея переоборудовать под консерваторию старинное, классического стиля здание СИП Пушнины, где когда-то проходили аукционы, и которое к тому времени населяли около 20 различных контор. Конечно, выселить их оттуда, предоставив другие помещения, было делом весьма и весьма непростым, однако оно целиком зависело от настойчивости исполкома. И уж тут мы справились. Куда сложнее оказалось добиться решения об открытии консерватории. Решать вопрос предстояло в Москве, и не просто в Москве, а, как выяснилось, на самом верху. Короче говоря, после нескольких бесплодных попыток стало ясно, что пробивать Новосибирскую консерваторию придется непосредственно через Булганина. Вот в связи с этой музыкальной темой мне и довелось познакомиться с тогдашним председателем Совета министров СССР. Просьба наша на фоне больших государственных дел, конечно, была незначительной, однако при ее решении отчетливо проявились и характер самого Булганина, человека военного, мыслившего масштабно, и, пожалуй, сам правительственный стиль тех лет, когда наверху еще не овладели наукой скрупулезно расписывать все от А до Я, подходили к вопросам по-крупному, в целом, как и подобает высокому руководству.